Здравствуйте и добро пожаловать на сеанс гипноза от сайта paveldmitriev.com. Пожалуйста, не прослушивайте этот курс во время вождения или любой другой ситуации, где требуется абсолютная концентрация вашего внимания. Меня зовут Павел Дмитриев. Я являюсь сертифицированным гипнотерапевтом и президентом Американской академии гипноза. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, найдите наиболее комфортное место, где вы можете полностью расслабиться. Подойдет глубокое кресло, диван или кровать, где ваше тело может ощутить полное расслабление. Этот сеанс гипноза называется «Избавление от алкогольной зависимости». Часть четвертая. Обратите внимание на то, как вы чувствуете ваши руки, ноги, как себя чувствует ваша голова. И затем сделайте все, что вы должны сделать, чтобы вашему телу было максимально удобно. Сделайте хороший, глубокий вдох. И выдыхая, освободитесь от части стресса, который был у вас. Вдохните еще раз и выдыхая, освободитесь от напряжения, скованности и проблем, которые вы, возможно, имели. Дайте себе разрешение расслабиться так сильно, как вам нравится. Теперь ваше тело расслаблено, оно мягко и легко тонет в прекрасном состоянии расслабления. И вы позволяете вашему сознанию теперь расслабиться еще глубже. Ваше подсознание продолжает слышать мой голос, поскольку каждый звук расслабляет вас сильнее. Звуки музыки расслабляют вас все сильнее. Каждая нота находит свое место в вашем сознании и теле. Каждое слово, которое я произношу, создает внутренний комфорт, в то время как мои слова находят свое место в вашем сознании, теле и духе. Любые внешние звуки, которые вы слышите, расслабляют вас сильнее. Любые звуки расслабляют вас больше. Уплывая за пределы вашего понимания, и ваше сознание возвращается к моему голосу, сосредотачиваясь на каждом слове. Через мгновение я начну считать от 10 до 1. пока я делаю это, расслабленность в вашем теле и сознании будет удваиваться с каждой цифрой. Вы будете чувствовать, что погружаетесь глубже с каждой цифрой, отключаясь и наслаждаясь тяжестью и полным комфортом вашего сознания. Десять. Расслабление в вашем теле усиливается. Девять. Полностью расслабьтесь. Позвольте звуку моего голоса расслабить вас еще глубже. Восемь. Ваше тело действительно глубоко расслабляется. Это чувство удваивается снова. Семь. Каждая часть вашего тела становится тяжелой, свободной и мягкой. Шесть. Ваши руки становятся тяжелые, расслабленные, слишком тяжелые, чтобы поднять. Вы плывете, это так приятно, отключиться и расслабиться еще сильнее. Четыре. Ваши ноги становятся тяжелее, расслабленнее. Избавляются от всего напряжения. Действительно расслабляются. Избавляетесь от всего напряжения, оставшегося в ваших ногах. Три. Ваше сознание медленно плывет к тому месту, где вы можете создать все, что вы хотите. Это место помещается глубоко в пределах вашего сознания, которое может создавать изменения. Два. Вы уже почти там, глубоко в вашем внутреннем сознании. Там вы можете испытать чувство огромного удовольствия. Один. Здесь вы можете найти свой источник, ваш источник желаний и удовольствия. Здесь вы можете путешествовать и исследовать потенциал своего тела и возможности своего подсознания. Теперь просто позвольте вашему подсознанию следовать за моим голосом. Мои слова будут обращены к вашему телу, сознанию и подсознанию. Для человека с алкогольной зависимостью алкоголь – это яд. И яд этот двоякий. Во-первых, этот яд разрушает силу воли, эго и веру в себя. Но это может восстановиться. Этот яд психологический, так как, если однажды, преодолев алкогольную зависимость, позволить ей вернуться, то вернутся и прежние мысли, такие как «я ни на что не годен», «я не преодолел зависимость» и так далее. Это психологический яд. Для любого человека с алкогольной зависимостью это к тому же и физический яд. Он действительно отравлял ваш организм. Вы не переносите алкоголь так же, как другие люди не переносят многие другие вещи. Если у вас аллергия на что-либо, пусть даже на пенициллин, то вам не следует его употреблять, так как это яд для вас. То же самое и с алкоголем. Если у вас на него аллергия, то вы с ним покончили. С этого момента у вас аллергия на алкоголь. Алкоголь для вас – это яд. И что еще интереснее, так это то, что одна из самых распространенных причин тяги к алкоголю вовсе не то, что постоянно повторяют люди, выпив. То есть я чувствую себя лучше, мне нравится ее вкус, и поэтому, и тому подобное. Напротив, почти каждый человек с алкогольной зависимостью скажет вам обратное. Мне он не нравится. Он разрушает мою жизнь. Он отвратителен. Если все это так, то почему же их тянет к алкоголю? Именно по этой причине. Именно потому, что это яд. Потому что они хотят покончить жизнь самоубийством. Они это и делают. Медленно и мучительно. Именно поэтому так важно устранить основную причину зависимости. И вам больше не придется выбирать алкоголь как наказание себя. И поэтому мы ее устранили. Поэтому вам больше не надо себя наказывать. Вы знаете, что вы изначально не были ни в чем виноваты. А так как вы не виноваты, то вам не за что себя наказывать. Это прерогатива Бога, и вы не можете ее брать на себя. Он судит и наказывает по своим законам и понятиям. И так как вы прекратили себя наказывать, то вы покончили и с алкоголем. Алкоголь – это яд. И очень важно, что вы это осознаете и больше не притрагиваетесь к ядам, потому что яды вам больше не нужны. Вам больше не надо себя травить, потому что вы понимаете, что яд используют для того, чтобы травить крыс и тараканов. И вы уже понимаете, и вы понимаете, что вы не относитесь к этим видам. И вот что вы будете делать. Вы будете ценить себя за те таланты, которыми вы наделены. За то, что вы живете правильной жизнью, за все то добро, что вы можете принести себе и окружающим. Говоря об алкоголике, мы говорим о нем сильно пьяном, как о мертвом. Например, он до смерти пьян. Говорим мы вместо того, чтобы сказать, что он мертв и пьян. Вы покончили с алкоголем. Вы даже не чувствуете его запаха. Вы начинаете уважать себя все сильнее и сильнее, ценить себя, свой разум и тело, и начинаете использовать их только по назначению, по-настоящему. Вы осчастливите себя и окружающих тем, что вы будете оставаться трезвым и будете избегать, как чумы, всяческие алкогольные напитки, особенно спирт, так как у вас особенно сильная аллергия на него. Вам досталась нелегкая победа над алкоголем. Вы от него отстранились навсегда. Теперь у вас впереди прекрасное будущее. Отныне, что бы с вами ни произошло, хорошее, плохое или нейтральное, трезвым все воспринимается легче, лучше и веселее, чем пьяным и мертвым. В действительности вы будете проводить время гораздо лучше, будучи трезвым, чем когда пили. Потому что когда вы пили, вы никогда не проводили время хорошо. Вы использовали алкоголь, чтобы наказать себя, чтобы отравить себя, чтобы избавиться от себя, отстраниться от внешнего мира и до смерти напиться. И вы в этом преуспевали. Но теперь вы устранили все эти мысли из своего сознания. Вы прекратили ломать себя. Вы прекратили уничтожать себя. Вы выбрали жизнь, счастливую, здоровую жизнь. С этого момента вы начинаете заново созидать себя. Вы уже прекратили вероломно убивать себя и начали ценить себя. Вы начали постепенно укреплять себя с каждым вдохом все больше и больше. Вы расслабляетесь все глубже и глубже. И все эти внушения с каждым днем укрепляются в вашем подсознании. Все внушения начинают работать сильнее и сильнее с каждым новым днем. Вы понимаете, что вы любите себя еще больше за то, что вы есть, за то, что вы такой, какой вы есть, просто за то, что вы есть. Алкоголь вам противен, ваша зависимость от алкоголя. исследуют призраки тебя. Ваша зависимость от алкоголя исчезает. Я свободен от вашей зависимости и от алкоголя исчезает. Я свободен от алкоголя, и это будет всегда. Я выбираю вас больше не преследуют призраки алкоголя. Долгую, красивую, с этого момента вас не станут призраками алкоголя.